Глава третья. О начертательной магометрии. Ученица-елка, к доске! Я послушно вылетела из-за стола и встала по стойке смирно, поедая преподавателя сияющими глазами. Расскажи мне, какие изменения будут наблюдаться в ауре проклятого человека? Я кивнула и вцепилась в мел. Значит так, проклятия бывают нескольких видов. Обычные, стихийные, случайные, перенаправленные. В зависимости от этого изменяется и аура. И принялась увлеченно пачкать доску мелом. Элрос Ревенский слушал и кивал. Уж что-что, а ауристику я знала на отлично. И сдала на высший бал и теорию, и практику. Со времени той самой дуэли прошло полгода. Или, как тут говорят, 6 кругов. И у нас состоялся промежуточный зачет. Совсем небольшой, всего 3 предмета, просто со 2-го семестра обещали добавить новые, и надо было проверить, как мы усвоили азы. Иначе дальше не двинешься. Хотя семестром я это именовала только по привычке. Слово «каникулы» здесь не знали. Летний отпуск и все. А год учись, студент? То есть ученик магов? Ученица-елка? «Садитесь, отлично», — бросил преподаватель. «Шалик?» Я послушно опустилась на свое место. «С этого семестра у нас добавляется начертательная магометрия и алхимия. Тоже важно. Интересно, какие преподаватели будут у нас там? Хотя, какие бы ни были, магометрию я уже пыталась разбирать самостоятельно. Со времени той дуэли многое изменилось. Я стала своей в библиотеке, заслужив от магистра Истрона прозвище «Колючка». А что касается доверия, магистр даже оставлял меня несколько раз без присмотра среди своих бесценных книг. Я старалась оправдывать доверие. Честно читала все, что он мне подсовывал, разбирала, что приказано, и не лезла, куда не надо. Все-таки я магистру жизнью обязана, и благодаря ему уже могу спокойно сдать экзамен за 1-й год, но не афиширую. Пусть нам все расскажут, покажут, мы пройдем практику, а дальше будет видно. Быть слишком умной тоже плохо. Магистр хорошо вдолбил в меня эту истину. Яркой и заметной – да. Я ведь первая девушка на факультете, и за мной придут другие. Но я не должна превращаться в ходячую энциклопедию. Я даже не собиралась спорить. Зачем? Магистр был прав во всем, и я усердно осваивала книги под его руководством, чтобы потом удрать с друзьями в купальни или в город. С Лергом, Лютиком и Эвином за это время мы просто срослись. И что особенно приятно, другие ребята со старших курсов тоже дружили с нашей компанией. Но именно дружили. Я стала настолько своим парнем, что ребята даже не стеснялись переодеваться в моем присутствии. Особенно мы, правда, не шкодили. Слишком много времени занимала учеба, но дружили крепко. Прозвенел звонок. Мы подхватили сумки с книгами и заспешили по коридорам. «Интересно, кто у нас будет вести магометрию?» «Террас Фалейский», — проинформировал проносящийся мимо Кан. «Мне это ни о чем не говорило». «Редкая зараза», — крикнул коллега и удрал дальше. Мы переглянулись. «Зараза? Тут и такое водится?» «Водится. И даже неплохо себя чувствует. Из кабинета я вылетела злая, как инквизитор, которому вместо молодой ведьмы подсунули старую монашку. Ребята старались не приближаться, ибо черт не сладит с бабой гневной. А все начиналось так хорошо. Террас влетел в кабинет, и я даже задохнулась на миг. Красив, зараза, не отнять. Ярко-золотистые волосы, не соломенные, а того редкого оттенка, который в нашем мире пытаются получить с помощью краски для волос, и все равно не получают. Огромные голубые глаза, мужественное лицо, мускулистая фигура, ожившая девичья мечта. К тому же одет в шикарную мантию в лиловых и золотых тонах с отделкой кружевом и мечом у пояса. Почти сказочный принц. Ага, купите, девушка, дорожный губозакатыватель. Мужчина прекрасной мечты обвел кабинет взглядом принца, запертого в свинарнике, остановился на мне и поднял тонкую черную бровь. «Это что?» «Раньше я бы уползла под парту и скулила там до конца урока. Сейчас же я просто не могла себе этого позволить». «Вообще-то человек кто? Парта что? Вам кого надо?» — поинтересовалась я. «Женщина на факультете боевой магии — это именно что? Недоразумение, нелепость и ошибка природы!» Проинформировали меня. «И что на такое ответить? Сам козел?» Ответ нашелся неожиданно. «Зато я брови не крашу!» Ляпнула на всю аудиторию подсознание и удрала обратно. Сказочный принц побагровел, становясь не слишком эстетичным. «Женщины вообще не способны к боевой магии, поэтому я вам, девушка, советую не тратить время. Переводитесь на факультет лекарей. Все равно вы даже магометрию не сдадите». «Не сдам, пересдам», — спокойно отозвалась я. «Коллегиально, директору и магистрам». «Это мы еще посмотрим», — прошипел красавец, становясь уже вовсе непривлекательным. «Женщины вообще не способны понять магометрию». «Шовинист», — парировала я. «Вы, мужики, рожать не можете. Так мы же не издеваемся?» «Рожать невелика заслуга. Кошки тоже рожают». «Своей матери это скажи», — огрызнулась я, понимая, что терять уже нечего. «Так и так меня этот козел будет выживать. И как мне могло понравиться это? Не иначе временный сдвиг по фазе». «Зачем вообще вас учить? Если вы нарожаете сопливых детишек, выскочите замуж и навсегда поменяете магию на поварешку». «Еще чего! Не дай бог такое чмо родится! Первое застрелюсь!» Уже откровенно хамила я. «Ум, елка! 2 часа исправительных работ в библиотеке за неуважение к преподавателю!» Внезапно отозвался Террас Фалойский. «Так точно, магистр Фалосский!» — схамила я. 3 часа! Без отработки я вас к следующему занятию не допущу!» Я прикусила язык. «Магистр Истран, конечно, мне не откажет. Я и так за эти полгода у него на 50 отработок насидела, если не больше, но пусть считает, что мне не нравится в библиотеке». «А теперь откройте тетради», — провозгласил довольный Террас. «Наша сегодняшняя тема — построение двумерных фигур на плоскости. Вы, девушка, тоже постарайтесь хотя бы записать правильно. Это очень тяжелая задача, я понимаю, но писать-то вас учили». «Ну все, ты попал, Фалосский!» Из кабинета я вышла злая, как шершень. Вас бы пошпыняли всю дорогу. И за что? За то, что я женщина? Почему женщина не может быть боевым магом? Что за дискриминация? Пусть у меня по физкультуре больше 3 не стояло, зато тренер по карате плакал, видя меня в спарринге, и честно признавался, что я способна любого угробить. Я же не виновата, что у меня то нога подворачивается, то рука не туда идет, оно само. А что до магии, магистр Истрон постоянно повторяет, что талант у меня есть, я расту и развиваюсь, и буду расти дальше. Я умная и красивая. Ладно, красота не обязательно, но я могу справиться, я могу стать боевым магом. И вообще, вурдалаки и шишиги смотрят не на пол, а на меч, вот. Эвин догнал и хлопнул по плечу. «Елка, не расстраивайся, все будет хорошо». «Неужели?» — скептически поинтересовалась я. «Точно?» «Посмотрим». А вечером в библиотеке, отрабатывая свои часы, я посоветовалась с магистром Истроном и услышала весьма неприятную новость. Ребят в их комнатах не было. Еще бы, они сидели у меня. Копии ключей имелись у всех 3. И сейчас друзья валялись на кроватях, грызли яблоки и ждали меня. Я плюхнулась рядом и затребовала себе фрукт. Сживала, помолчала 2 минуты и выдала короткое. «У меня проблема». «Почему?» — поинтересовался Лютик. Я расспросила магистра Истрона. «Означенный Фалосский?» «Фалойский». «Пофиг. Так вот, этот козел, двоюродный дядюшка, Вирта Хелмстрона». Ребята скривились. «После дуэли блондинчик нас не беспокоил и вообще вел себя тише воды, ниже травы. Немало способствовало этому обстоятельству наличие у нас пряди его волос. Мы в любой момент могли наслать на него порчу, да и месяц без магии тоже слегка его воспитал, а тут...» «Близкое родство», — заметил Эвин. «У оборотней и восьмиюродные дядюшки семьей считались». «Да, и магистр своего племянничка любит и опекает. Вот и сорвался на меня». «И будет срываться. Спокойно он тебе учиться не даст», — подвел итог Лерк. «Что делать будем?» — поинтересовался Лютик. «Ставить гада на место», — удивилась я странному вопросу. «Если не поймет, потом добавим. Я тут кое-что придумала». На самом деле, вычитала в одной из книг, подсунутой магистром и струном. И это можно было применить сейчас. Вот, смотрите. Ребята выслушали, посмеялись, подумали. И мы принялись разрабатывать серьезный план. План стал воплощаться в жизнь на следующий же день. С помощью кеса из алхимической лаборатории исчезло снотворное и материализовалось в моей комнате. Эвин слетал в город за полезными вещицами для задуманной пакости. А на ужине я специально появилась сразу после магистра Фалойского и нагло присела к нему за столик. «Разрешите, магистр?» «Не разрешаю», — рыкнул товарищ. «Ну, куда там? А я все равно присяду. Магистр, за что вы на меня так взъелись?» «Я на тебя не взъелся. Просто женщины и магометрия не сочетаются. И точка». «Вы же понимаете, что это не так? Женщины не глупее мужчин». «При взгляде на тебя в это сложно поверить». Я выдохнула. «Еще пара минут, ребята занимают свои места. Вы просто не хотите меня понять. Я же не прошу снисхождения. Я просто хочу, чтобы вы не относились ко мне предвзято». «При чем тут предвзятость? Ты можешь начертить мне октагональный селенический кинедр, врезанный в тороид в трехмерной проекции?» «Вообще-то могу, и даже покруче могу, но не признаюсь. Мы же только начали учиться, никто не родился с полным знанием магометрии». «А у тебя его и не будет. У женщины не может быть аналитического мышления, как, например, полового члена». «А что, вы именно им думаете?» Не удержалась я. «Вот не знала». «Ты вообще ничем не думаешь. Вот и не знаешь», — отбил преподаватель. «Иди отсюда, не порти аппетит». «Ну почему вы не хотите меня понять?» — взвыла я. Фраза была кодовым сигналом. На другом конце столовой раздался грохот. «А что делает человек, если у него за спиной переворачивают стул?» «Правильно, оборачивается». И этих минут мне хватило, чтобы всыпать в суп магистра несколько белых крупинок снотворного. Через 2 часа его и пушкой не разбудят. 9 часов, а мне больше и не надо. Грохотал, конечно, Лютик. Магистр опять стал меня выгонять из-за стола. Я расплакалась и ушла, размазывая по лицу сопли. Как? Никогда не верьте женским слезам. Мне, например, для достижения эффекта слезогонки надо всего лишь вспомнить фильм «Белый бим, черное ухо», и слезы хлынут потоком. Так-то. А добиваться слезами я могу чего угодно. Главное, не бояться размазать косметику и покраснеть носом. А ночью мы пошли на дело. Самые простые методы всегда самые эффективные. Маски типа шапочки ОМОНовца, темные плащи, сапоги без каблука. Повезло, гад предпочитал верхний этаж. Подняться на крышу преподавательского общежития – запросто. Спуститься по веревке – еще проще. А уж открыть окно – это мы подрядили Лерга. Немного телекинеза, простенького, безопасного, выветривающегося за 2 часа. И нитка с иголкой тоже магии не содержали. Мальчишки, конечно, искололись, но дело мы сделали быстро. И вылезли обратно, гнусно хихикая. Мстя наша будет страшна. И предупреждение тоже. Не уймешься, еще и не то устроим. Уважаемый магистр Террас Фалойский первый раз за 10 лет проспал на занятия. Почему? Сложный вопрос. Но магический будильник смог поднять уважаемого магистра только за 10 минут до занятий. А директор очень не любил, когда преподаватели опаздывают. Очень. Так что магистр ахнул, схватил первую попавшуюся мантию, провел расческой по волосам и помчался в нужный корпус. За пару шагов до аудитории он остановился, пригладил волосы и неспешной походкой вошел в класс. «Доброе утро! Начнем наш урок. Тема сегодня...» Первый смешок промчался по аудитории, когда он повернулся спиной к классу, чтобы написать тему на доске. Магистр развернулся. Тишина. Опять повернулся к доске. Смешок прозвучал еще более отчетливо. Что происходит? Смеялись явно над ним. Но почему? Мантия в порядке. Все в порядке. Магистр покосился в оконное стекло. Силуэт был безупречен. Лицо тоже чистое. Он же смотрел в зеркало. Ну что происходит? Урок стал для магистра настоящим наказанием. Спросить у учеников, над чем они смеются, он спросил. Но ответа не получил. Он использовал заклинание, избавляющее от грязи и пыли, но смех все равно не утихал. То там, то тут. Даже сотворенное мимоходом зеркало не дало ответа. Но смеялись точно над ним. На перемене магистр вылетел в коридор, как ошпаренный. И стоило ему повернуться к кому-то спиной, как вспыхивали новые смешки. Но в чем же дело? Мантия была цела, он заметил бы прореху. «Так что же происходит?» Ответ дал магистр Теодорус, который хлопнул магистра по плечу. «Тер, ты с ума сошел? Ты как одевался? В попыхах? Заметно. Иди сюда». Магистр Бреме Теодорус затащил Тераса в пустую аудиторию и закрыл дверь на ключ. «Снимай мантию, но я... Трусы под ней есть? Снимай!» Терас повиновался. И спустя 5 минут возмущенно воззрился на клок фиолетового меха с золотом. «Это что? Хвост!» — заржал магистр Теодорус. «Посмотри!» Созданная щелчком пальцев магистра иллюзия Тераса шла по кабинету. И клок пушистого меха подрагивал именно на том месте, где у зайцев находится хвостик. Сходство было идеальным. «Сволочи!» Взвыл магистр со всей дури, дергая за хвост. «Трись!» — сказала мантия, сияя дыркой на месте клочка меха. Кто бы ни пришивал его к мантии, свое дело он знал туго. Отодрать хвост можно было только вместе с куском ткани. Хихикающий магистр Теодорус кое-как наложил иллюзию на коллегу и посоветовал проверить остальные вещи. Злой, как голодный вурдалак, магистр Фалайский кое-как провел урок и удалился в свои комнаты. Он предпочитал жить на территории универа, так удобнее. А через 15 минут из комнаты понесся откровенный мат на 6 языках. Неизвестные злоумышленники свое дело сделали на отлично. Ко всем мантиям были пришиты фиолетовые с золотом хвосты и крепко пришиты. Отодрать каждый получилось только со здоровым куском ткани. На нитки мерзавцы не поскупились. Исключение сделали только для парадной мантии с маленькими аметистами и натуральным золотым шитьем. К ней ради разнообразия была пришита голова неизвестного науки зверя. И ради разнообразия же не сзади, а спереди. Несколько минут магистр размышлял, откуда это взялось, а потом зарычал не хуже тиранозавра. Негодяи просто купили в городе горжетку для знатных дам, разрезали на мелкие части и использовали для своего черного дела. Но когда? Спит он чутко. А днем? Кто посмел? Если снять магический след? Магистр повел ладонями по комнате. Но куда там? Злоумышленники позаботились затереть магические следы, и никаких заклинаний не обнаружилось. То, что умники просто спустились с крыши по самой обыкновенной веревке и не применяли никакой магии, Терасу и в голову не пришло. Такой вот профессиональный кретинизм. Пришлось бедняге плюнуть на гордость и отправляться на поклон к универским домовым, чтобы те отпороли хвосты и что-нибудь сделали с единственной уцелевшей мантией. Через 2 дня после нашей проказы меня вызвали к директору. «Можно войти?» — поскреблась я. «Я хоть и обнаглела в универе, но не настолько, чтобы открывать ногой двери». «Заходи». Я просочилась в кабинет и встала посреди ковра, как ходячее смирение и послушание. Глазки вниз, ручки сложены на поясе, улыбочка очаровательная. Не поверили. «Не круто начинаешь?» Глаза пришлось отлепить от ковра. Директор улыбался, весело и совершенно не зло. «Не сердитесь?» «Нет, и ругаться не буду». «Почему?» «Потому что, когда ученик хамит мастеру, это плохо. Но когда мастер оскорбляет ученика, это омерзительно. Ты априори слабее и не можешь защитить себя, если только не пожалуешься мне. Но ты ведь не пожалуешься?» «Я? Нет. А магистр?» «На что? На появление хвостов на мантиях?» «К одной была пришита голова». «Знаю». Уже откровенно заржал директор. «Домовые показали». «Домовые?» «А ты думаешь, мы бы потянули магическую уборку универа?» «Да на одних прачках разорились бы. Посмотри». Директор прищелкнул пальцами и кивнул мне на ближайшую стену. Не прошло и 10 секунд, как стена начала словно бы расплываться, и из нее выглянула любопытная серая мордочка. «Звали, шеф?» «Звал. Знакомься. Это домовой Верит. А это наша ученица, Ёлка. Она из мира техники и домовых никогда не видела». «Тогда обижаться не буду, а то уставилась, дырку протрет», — буркнул домовой, вылезая из стены. Я действительно смотрела во все глаза. Домовые оказались симпатичными существами. Больше всего они походили на медвежат Клал, только уши поменьше, лицо почти человеческое, не считая слишком больших и круглых глаз, а руки-лапки снабжены тонкими длинными пальчиками. Облачен он был во что-то вроде белого греческого хитона. Одежда застегивалась на одном плече изящной серебряной заколкой и красиво не спадала до пола. Из-под подола выглядывали вышитые золотом сапожки. Ничего общего с домовыми, как я себе их представляла. И не только я. Врут сценаристы безбожно. «Ну, насмотрелась, деваха!» Оборвал мои мысли голос домового. Я кивнула. «А вы симпатичный!» Домовой внимательно посмотрел на меня. И вдруг кивнул. «Ежели чего починить надо, заходи, поможем. И еще чего надо?» «Нет, благодарю». «Тогда оставайтесь». Домовой шагнул к стене, и в следующий миг его словно втянуло внутрь. «Вот такие они, домовые духи. Если что, положишь ладонь на стенку и позовешь. Имя помнишь?» «Верит». «Домовой дух верит». «Они духи?» «Среднее между духами и живой материей. Это вы еще будете проходить». «Если сдам магометрию». «Если что, соберем комиссию. Или ты решила ее не учить?» «Учить?» — возмутилась я. «Да половина магии построена именно на магометрии, как геометрия на правильных чертежах. Не буду знать магометрию и призыв не освою, и общение с духами, и некромантию, и...» «Ты поняла. Заметно. Учить будешь?» «Буду». «Отлично. А этому дураку я намекну, что расизм в универе наказуем увольнением. И родственные симпатии тоже». «А мне ему можно будет еще раз намекнуть, если что?» «Главное, не попадитесь». Я опустила глазки. Что ж, директор добился своей цели. Во-первых, мне сказали, что КГБ все видит. Во-вторых, шкодить можно, если осторожно. В-третьих, не буду учить, только так отчислят. Так что вот так. Учиться, учиться и учиться. И наслаждаться жизнью. А если этот фаолосский чудак на букву «му» не поймет намека, я ему все рукава насмерть заштупаю. Я мило улыбнулась директору. «Обещаю». «Тогда можешь идти во свояси. И учти, за мантией отработаешь. 2 дня в библиотеке». Судя по улыбке директора, он был в курсе нашей дружбы с магистром Иструном. «Слушаю, шеф». «И с друзьями, ясно?» «Да». На этот раз прозвучало уже грустнее. Но ребята, которым я сообщила о приговоре, огорчения не выказали. «Ёлка, ты не понимаешь, за такие шалости и отчислить могут», — объяснил мне Эвин. «Универ — это самое престижное учебное заведение мира. Сюда дикий конкурс. Незаметно. Ты привыкла к миру техники. Тоже верно. Я забыла, что этот мир населен далеко не так плотно. У нас город-миллионник не проблема. Здесь город на 100 000 человек уже столица. Их по пальцам пересчитать можно. Почему? А тут сделан огромный упор на сельское хозяйство. Крестьяне, гильдии, купцы, дворяне, короли. Достаточно разумно организованное сословное общество. Не развивается техника. С бытовыми делами отлично справляется магия. Связь, медицина, даже телепортация. А значит, нет промышленной революции. Казалось бы, люди должны здесь размножаться намного быстрее. Увы. В этом мире есть свои проблемы. Нечисть, нежить, магические всплески, иногда эпидемии, иногда разломы, которые уничтожают десятки тысяч людей. Разлом? Стихийный портал в другой мир. Я прошла в управляемый. А вот если два мира случайно стыкуются между собой, может возникнуть стихийный портал. Они все миры родственны нашему. Представить себе только стыковку Земли и газового гиганта. Жуть! Вот то-то и оно. Так что маги здесь очень уважаемые члены общества. И, увы, не слишком долгоживущие. Хотя меня это не пугало. Что лучше, вспыхнуть один раз или чадить 1000 лет? Сейчас я горела, ярко и весело. У меня были друзья, любимое дело, целый мир. За такое можно и жизнью заплатить. Ребята даже слегка обрадовались. Они были уверены, что если кто-то узнает о нашей маленькой шалости, выгонят без права восстановления. А пара дней работы в библиотеке, да под началом очаровательного магистра Эструна, у которого столько интересных книг. А еще можно столько всего узнать и найти столько интересного. Отработка была принята с восторгом. Террас перестал прессовать меня на занятиях. Замечательный здесь директор.